Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодня у нас 15 глава к рассмотрению. Церковь и светские средства массовой информации. Что касается средств массовой информации, то сегодня они представляют из себя великую силу. Потому что именно через средства массовой информации осуществляется воздействие на массовое сознание. То есть на сознание огромного количества людей. Нету другого способа, нету другого средства воздействовать на массовое сознание, как используя СМИ. Поэтому СМИ, сокращенно средства массовой информации, представляют из себя сегодня некое оружие, которым многие хотели бы пользоваться. И в самом деле, если говорить о наиболее значимых событиях, которые произошли в конце 20 века, то чаще всего эти события либо подготавливались, либо даже осуществлялись с участием средств массовой информации. Достаточно вспомнить огромную роль СМИ в нашей стране в период распада Советского Союза, в период так называемой перестройки, да и не только. Итак, СМИ представляют из себя силу, которая может быть грозной силой, разрушительной силой или созидательной силой. Каковы же требования церкви по отношению к СМИ? Что церковь требует от СМИ? Требует две вещи. Чтобы через средства массовой информации распространялась правда, чтобы средства массовой информации не были носителями лжи, и чтобы средства массовой информации не разрушали, а созидали, возвышали нравственную природу человека. В самом деле, если воздействовать отрицательно на массовое сознание, сея ложь, создавая ложные ценности или разрушая нравственную природу человека, то это значит, что именно через СМИ можно человеческое общество превратить в волчью стаю. Потому невероятно велика ответственность средств массовой информации. И вот об этой ответственности и говорят основы социальной концепции. Цитирую. «Недопустимым являются пропаганда через СМИ, насилие, вражды, ненависти, национальные, социальные и религиозные розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях». Конечно, все это вообще недопустимо в человеческом обществе. Но если где-то кто-то чего-то написал или сказал, если потребители этих слов или этих образов очень-очень локализованы, конечно, грех, конечно, плохо, но нету катастрофы. А вот когда на массовое сознание в глобальном масштабе, в национальном масштабе выплескивается ложь или сеются конфликты, разжигаются страсти, разрушается нравственная природа человека, о чем говорить? О чем говорить? Вот мы все взбудоражены, напуганы тем, что происходит в современном мире. Мы очень любим говорить на тему криминала, нравственного упадка. Кстати, с отдельными журналистами, когда беседуешь, что все они понимают, что это опасно. И ведь чаще всего, сознавая эту опасность, люди работают на ее осуществление, на приближение, на реализацию этой опасности. Просветительная, учительная и общественно-миротворческая миссия церкви побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой информации. Да, действительно, средства массовой информации могут разрушать, но могут и созидать. Могут воспитывать, могут возвышать, могут преображать наше общество. И поэтому церковь, осуществляя свою учительную, просветительскую, пасторскую деятельность, сегодня не может не общаться со средствами массовой информации, не может не взаимодействовать. Если церковь уйдет из средств массовой информации, как иногда к этому нас призывают, почему вы, мол, говорите на телевидении? Зачем вы используете все это? Почему вы используете интернет? Можно слышать вот такие недоуменные вопросы. Так вот, если церковь уйдет, то ведь на ее место навряд ли придут силы, работающие на созидание нравственного и духовного здоровья нации. Поэтому церковь как бы запрограммирована вот на этом этапе общественного развития взаимодействовать со средствами массовой информации. При этом, отмечают основы социальной концепции, необходимо проявлять мудрость, ответственность и осмотрительность, имея в виду позицию конкретного СМИ по отношению к вере и церкви, нравственную направленность СМИ, состояние взаимоотношений церковного священноначалия с тем или иным органом информации. Православные миряне могут непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности они призваны быть проповедниками и осуществителями христианских нравственных идеалов. Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению человеческих душ, должны подвергаться каноническим прещениям в случае их принадлежности к православной церкви. Итак, взаимодействие, сотрудничество православной церкви со СМИ не безбрежно, оно должно подчиняться определенным правилам. Так, например, церковь не может взаимодействовать с теми средствами массовой информации, которые известны своим отрицательным отношением к вере, к церкви, которые сеют безнравственность, насилие, ложь. В средствах массовой информации работают и могут работать, и работают действительно православные журналисты. И вот к ним обращаются эти слова основ социальной концепции, что они несут особую ответственность за то, что они говорят и что пишут. И если человек, называющий себя верующим, растлевает людей, обманывает людей, то к ним могут быть применены канонические меры прещения. В рамках каждого из видов средств массовой информации, будь то печатные, радиоэлектронные, компьютерные, церковь может присутствовать. В самом деле, у церкви, конечно, у самой должны быть свои СМИ, и есть такие СМИ. Журналы, газеты, к сожалению, очень небольшого тиража. До сих пор наша церковная пресса носит какой-то маргинальный характер, она не становится общенациональной прессой. Эти журналы и газеты можно купить только в церквах или в каких-то специальных магазинах, но они не продаются в газетных киосках. И поэтому церковь пытается присутствовать в светских средствах массовой информации. Ну вот, ярким примером является наша передача. ОРТ – это светский общенациональный канал, а мы в нем присутствуем на основе договоренностей с ОРТ. Вот то же самое происходит и на других телевизионных каналах. В некоторых журналах и газетах церковь имеет свою страницу или свой раздел. Существуют иные формы взаимодействия церкви со средством массовой информации. И вот основы социальной концепции в данном случае прописывают некую ответственность в таком сотрудничестве и таком взаимодействии. Цитирую. «Взаимодействие церкви и светских средств массовой информации предполагает взаимную ответственность. Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая ими аудитории, должна быть достоверной. Миссия священнослужителей или иных представителей церкви, распространяемые через СМИ, должны соответствовать ее учению и позиции по общественным вопросам. И вот здесь я перехожу к очень важному разделу 15 главы «Основ социальной концепции». Я хотел бы сказать об особой ответственности священнослужителей, которые используют средства массовой информации. Вот иногда включаешь телевизионную программу, и какой-то священник выступает. Даже плохо знаешь, что это за человек. А он говорит, и люди к нему относятся как к официальному представителю церкви. А иногда в словах этого священнослужителя содержится нечто такое, что совершенно не соответствует официальной позиции церкви. Имеет ли такое право священник выступать? Да, конечно, как любой гражданин. Но если ты выступаешь в рясе, то ты невольно ассоциируешься в массовом сознании людей с церковью. И если ты высказываешь свое собственное, а не церковное мнение, то должен непременно это оговорить и сказать. В данном случае я говорю не как представитель церкви, я не имею права говорить как представитель церкви. Я говорю как частное лицо, чтобы люди поняли, что высказывание того или иного батюшки отнюдь не является официальной позицией церкви по тем вопросам, по которым этот священник высказывается. В основе социальной концепции прописано, что кто может как бы официально говорить от лица церкви на национальном уровне. Любой священнослужитель должен иметь на это особое благословение высшего священноначалия. Особенно в случае передачи официальной позиции церкви по тем или иным вопросам. Ну а что касается местного уровня, уровня субъекта федерации, уровня епархии, то здесь священнослужители должны говорить, выступать официально, я имею в виду, отражая мнение епархии по тому иному вопросу, с благословения правящего архиерея. В любом другом случае, к словам священнослужителя следует относиться как к частному мнению, не связывая это мнение с позицией церкви. В ходе взаимоотношений церкви и светских средств массовой информации могут возникать осложнения и даже серьезные конфликты. Причем не всегда по вине СМИ, иногда и по вине церковной стороны. Ну вот известный случай, когда некоторые священнослужители и миряне просто отказываются давать, допустим, интервью или недоброжелательно относятся к СМИ. Но бывает и другое, о чем пишут основы. В то же время возникают и более глубокие, принципиальные конфликты между церковью и светскими СМИ. Это происходит в случае хуления имени Божия, иных проявлений кощунства, систематического сознательного искажения информации о церковной жизни, заведомой клеветы на церковь и ее служителей. В случае возникновения таких конфликтов высшая церковная власть или епархиальная власть могут по соответствующему предупреждению и после как минимум одной попытки вступить в переговоры с данным СМИ предпринять следующие действия. Прекратить взаимоотношения с соответствующими СМИ или с соответствующим журналистом. Призвать верующих бойкотировать данные СМИ. Обратиться к органам государственной власти для разрешения конфликта. Передать каноническим прещениям виновных в греховных деяниях, если они являются православными христианами. Вышеперечисленные действия должны быть документально зафиксированы, и о них следует извещать общество и паству в целом. И мы знаем, что в последние десятилетия были многочисленные конфликты церкви и СМИ вот на такой основе. И даже Священный Синод принимал решение по определенным газетам, заявляя обществу, говоря обществу о принципиальном несогласии с тем, как эти средства массовой информации освещают церковные события и жизнь церкви. Итак, церковь и СМИ призваны взаимодействовать, но должны существовать правила этих взаимодействий, которые достаточно ясно изложены в 15 главе «Основ социальной концепции». На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает с вами и до новых встреч!